Глава 12. Жизнь после бала. На следующий день княгиня была так взволнована и расстроена, что слегла с мигренью. Ей вызвали лекарей. Княжна Сурия была молчалива и чему-то сдержанно улыбалась. Княжич Фрайхат Фарин явился в Синбарскую резиденцию вскоре после завтрака и имел долгую беседу с князем Юргеном и его наследником Виргином Чаром. Решение о помолвке пока не приняли. Эдельвейс важен, конечно, но давние договоренности с Кандрийским домом Фрайхат должен понимать. Ему позволили свидание с Сурией в одной из гостиных, под бдительным присмотром, конечно, но для Фарина это было больше, чем ничего. А Илайна? Княжна-карлица тоже поговорила с отцом. «Ли, я не ожидал от тебя такого легкомыслия», сурово заявил князь. «Неужели я напрасно тебе доверял? Ты понимаешь, что могло произойти?» «Я этого не позволила бы, отец. У меня амулеты. И неужели ты считаешь, что я совсем не разбираюсь в людях?» Илайна уверенно встретила его взгляд. На самом деле она не испытывала такой уж большой уверенности, но княжеское воспитание, знаете ли. «Ты позволила себе ночные прогулки. Немыслимо для девицы твоего положения. Но главное даже не это. А вдруг ты не смогла бы вернуться домой вовремя? Ты понимаешь последствия?» «Вот именно. Я уже не говорю про сам факт. Синбарская княжна выходит из дома по ночам, чтобы тайком прогуляться с молодым мужчиной. Я ничего не стану об этом говорить, потому что ты и сама знаешь, что сказали бы все вокруг. Для девушки это потеря репутации без надежд на замужество. Это наказание и монастырь. Да, вот именно». Князь не стал особо распаляться. Он был умным человеком и понимал, что если виновный вину осознает, слишком ругать его — только потеря времени. А если не осознает, крики и вопли и вовсе бесполезны. К тому же дома Илайна привыкла вести себя вольно, и в ту же каменную мастерскую, где мастер-колдун и его помощники — мужчины, Дуэнья ее не сопровождала. Ни днем, ни, кстати сказать, ночью. Хотя мастер не догадывался, что карлица и красавица — одна девушка. И ему, помешанному на работе ученому, князь доверял безоговорочно. И там амулеты соответствующие имелись в мастерских. Девушка была под защитой. Никто и лишнего взгляда на княжну не кинул бы, хоть на ночную, хоть на дневную. И вот, пожалуйста. Князь подумал об этом и вздохнул. Хотел всего-то добавить радости в дочкину жизнь. И бал, будь он неладен. И как наперекосяк все пошло. Доброта наказуема. Он продолжал, опустив лишнее. «Помолвка твоей сестры разваливается, как тебе должно быть известно. Принц Тайрен на нее не смотрит. Он желает тебя». На балу Сурия взяла Эдельвейс у княжича Фарина. Но это, конечно, ничего не значит, если нам удастся уладить все с кандрийской семьей. А пока принц Тайрен просит твоей руки и отказа слышать не желает. Да-да, в основные события Илайна уже посвятили. «Отец, мне жаль», — только и оставалось признать Илайне. «Он утверждает, что нянька была феей и улетела в окно. Ты знала?» «Что ты, откуда? Понятия не имела». «Это она отправила тебя ночью на улицу искать приключения, а потом позволила вам чудить все эти прогулки и прочее. И что-то там про проклятие. Тайрен на это намекает. Она подсказывала что-то важное про проклятие. Расскажи-ка». «О, совсем нет», — вздохнула Илайна. «Я вышла сама, сбегать в ближайшую лавку. Мне было нужно. Нянька потом проверила Троя, Тайрена, и решила, что ему можно доверять. То есть меня с ним можно отпускать». Она опустила взгляд. Князь подумал, что, похоже, действительно фея что-то намудрила, и это внушало оптимизм. Ему захотелось разобраться с подробностями. «Ты решила прогуляться до бакалейной лавки на углу и встретила там принца Тайрена? Странно, конечно. И решила познакомиться?» «Не принца, отец. Он не был принцем. Точнее, он был один и совсем просто одет. У него были коньки. Просто человек», — принялась рассказывать Элайна. «Я никогда не видела принца в лицо и не собиралась ни с кем знакомиться. Мы бы и не разговаривали, но у меня не было денег. Я потеряла кошелек по дороге. И я была должна, потому что выпила в лавке чашку шоколада. Он пришел на выручку». Она говорила чистую правду, только ее. «Что, прости?» — не понял князь. «Потеряла кошелек? И ты не приказала отправить товар сюда и получить деньги с экономки за все?» «Приказчик не желал мне верить. Все-таки о некоторых деталях хотелось бы умолчать. Итак, принц Тайрен одолжил тебе денег. Ты что, нарядилась заморашкой, раз приказчик не поверил?» «Всего лишь надела накидку одной из служанок». «Ли, ты у меня совсем глупенькая», — князь закатил глаза. «Да будет тебе известно, немало мужчин захотят обидеть девушку, за которую некому заступиться. И не рассказывай мне про свой амулет. Что там дальше? Принц Тайрен проводил тебя?» «И помог донести корзину, и был очень учтив. Я угостила его горячим шоколадом в благодарность». «Сама готовила ему шоколад? Ладно, я почти все понял». Потом вмешалась нянька. «Хм. Итак, вы прогуливались по ночам. Принц был сама скромность и ничего себе не позволял. И Ригана вы встретили где-то в городе, случайно. Интересная жизнь у здешних принцев. Где только по ночам не ошиваются. Мне теперь интересно, чем здесь занимается мой собственный сын», — пробормотал князь, искоса глянув на дочь. Элайна невинно смотрела в пол. «Уверена, отец, ничего предосудительного. Даже если мой брат тоже ходит на каток, как Трой, принц Тайрен, я не понимаю, что ужасного может быть в катании на коньках?» «На коньках. Ну да», — кивнул князь. «Ты решительно отказала Ригану. Ты встретила его во время ваших невинных прогулок, когда Тайрен ничего себе не позволял. Или позволил. Точнее, ты ему позволила. Какой-нибудь поцелуй мимоходом. Но Риган это видел, и тебе стало неловко выходить за него замуж». Князь был человеком опытным и проницательным. Элайна не стала ни отрицать, ни соглашаться. Собственно, князь этого и не ждал. «Я люблю Троя, отец», — сказала Элайна. «Точнее, принца Тайрена. И ни за кого больше не хочу замуж, тем более за его брата, хотя и не знала этого до вчерашнего дня. Я даже не помышляю выйти за Тайрена и вообще не хочу его видеть». «Тебе придется с ним встретиться. Днем. Следует исправить последствия твоей шалости. Тебя будут охранять, и ты не выйдешь ночью даже из своей комнаты, не то что из дома. Поняла? А твой союз с Риганом? Что ж, поглядим». Элайна все поняла. А князь, конечно, высказал не все свои надежды. Главную его надежду породила нянька-фея. «Князь точно будет рад, если Тайрен образумится и все-таки женится на Сурии. Или даже не женится, это немного хуже. Но если принц каким-то невероятным образом поспособствует снятию с Элайны проклятия, то князю, да простит его пламя и кандрийский король. Короче говоря, тогда пусть Тайрен безумствует сколько ему угодно». Но говорить это Элайне он уже не стал. Для Тайрена Крансарта все было сложнее. Ему предстояло объясниться с родителями и с прочими персонами, ничего никому не объясняя. Точнее, он не имел возможности сказать правду. Фея его убедительно предупредила. Придется лгать, что-то придумывать. И если правду восприняли бы с недоверием, но хотя бы поняли, то придумать такую ложь, которой поверят без вопросов... Первой принца встретила матушка, королева Камилла. Кандрийская королева мигренями не страдала, поэтому была на ногах и в бодром настроении, при этом рассержена и жаждала объяснений. «Как это называется, Тайрен?» — начала она с места в карьер. «Ты решил подвести и семью, и всю Кандрию?» «Доброе утро, мама. Почему ты не отдыхаешь после бала?» «Не заговаривай мне зубы, дорогой мой. Ты публично отверг невесту, которую мы, можно сказать, уже приняли в семью». «Я не делал публичных заявлений, мама. Я поговорил с леди Сурией тихо и деликатно». «Тайрен!» Королева кипела от негодования. «Мама, я хочу отдохнуть, а потом подумать». «Подумать, как вернуть невесту? Я удивлюсь, если у тебя что-то получится. Ты оскорбил синбарцев, ты насмешил весь двор и наших иностранных гостей. Девушка от отчаяния стала принимать ухаживание какого-то мукаранца. Ее поведение меня задело, конечно, но теперь нам придется решить, как исправлять ситуацию. Я объясню тебе, что надо делать». Никого он не насмешил, должен заметить. Это, оказывается, подошел король. «Думаю, никто и не подумал, что это смешно. Князь сам виноват, он наверняка знал, какое впечатление производит на мужчин его незаконная дочь». «Что ты говоришь, дорогой?» Королева подозрительно посмотрела на супруга. «Ты не видела? Вся мужская часть двора сошла с ума, кроме особ, которые уже давно не танцуют. И у тех наверняка голова закружилась». «Никто не замечал своих дам. Все смотрели на леди Лин. Верно, Тайрен?» «Я ничего такого не увидела. Конечно, очень красивая девочка», — дернула плечами королева. «Ты и не мужчина, так что поверь на слово. Я сына ни в чем не обвиняю, во всяком случае. Поговорим с князем, все уладим. Это в его интересах. Думаю, он даже принесет извинения. Можешь рассчитывать на что-нибудь драгоценное, моя дорогая. Почти уверен». Король шутил, но ведь в каждой шутке, как говорится, только доля шутки. «Я не мужчина?» «Конечно». Королева подобралась и стала похожа на рассерженную кошку. «Ты хочешь сказать, дорогой, что это тебе так понравилось, эта незаконно рожденная леди?» «Понравилось», — заверил король. «Я-то мужчина, она всем понравилась. О чем я толкую, дорогая? Может, князь тайком водит знакомство с феями? Да». «Что вы такое говорите, ваше величество?» Теперь королева сверкнула глазами. «При сыне!» «Так и сын мужчина, жениться вот собрался». «Не волнуйтесь, ваше величество, мы все уладим, уверяю вас. Дорогая моя». Он погладил жену по руке, и в его голосе тоже прорезались кошачьи нотки, только не злые. Принц улыбнулся. Отец помог, буря пронеслась мимо. Сейчас мать последний раз фыркнет, потом тоже начнет улыбаться, и можно будет обсудить проблему. Только лучше все-таки не сейчас. Лучше сначала, как он и сказал, отдохнуть и подумать. «Никто и не заметил внимания леди Сурии к этому мукаранцу», — мирно напомнил король. «Подарил ей цветочек. Очень мило». «Эдельвейс», — улыбнулся Тайрен. «По горскому обычаю это серьезнее любой помолвки. Это больше, чем просто согласие на брак. Никто не посватает девушку, которая приняла эдельвейс из рук мужчины. Брак с другим не будет счастливым. Мне придется убить княжича Фарина? Кстати, он много лет влюблен в Сурию и добивается ее в жены. И еще, нельзя взять эдельвейс из рук того, кому нет ни единой искры любви в сердце. Или нельзя не взять, если есть искра. Простите, я запутался». «Что ты такое говоришь?» — спохватилась королева. В сердце Сурии есть любовь к Фарину», — не стал усложнять Тайрен. «Она взяла у него Эдельвейс и теперь его невеста». «Да, мама, я наводил справки. И про Эдельвейс, и про Фарина. Сын князя, древний знатный род. За Сурию можно не волноваться. Я ей совсем не нравлюсь, она просто привыкла к мысли, что выйдет за меня замуж. Она мне уж, простите, как невеста, тоже не нравится. Я на ней женился бы лишь потому, что вы так решили, а мне все равно придется жениться». «Тайрен», — простонала королева, — «такая хорошая девочка, спокойная и послушная». «Хм», — сказал король. «Я хочу жениться на княжне Илайне. Я люблю ее», — признался Тайрен почти незаметно для себя самого. «Я разговаривал с феей и понял, что должен это сделать». Вот вырвалось. Бездумно, хотя правдиво. Но не так надо было это преподнести родителям. Как? Кто знает, но по-другому. И потому что все-таки надо было поспать и подумать. «Тайрен, это шутка?» — простонала королева. «Что за глупости ты говоришь? Это слишком серьезно». «Это не шутка и не глупость, мама. Я женюсь только на леди Илайне. Она станет лучшей королевой, уверяю тебя. Конечно, не сейчас, а когда-нибудь. Клянусь честью крансартов». Король не стал ничего уточнять. Он переглянулся с королевой, и взгляды обоих стали одинаково тревожными. «Позовите дежурного колдуна! Срочно!» — кликнул король в приоткрытую дверь. «И лекаря! И пошлите за главным колдуном и за лордом-тайником!» «Отец, нет!» — воскликнул Тайрен. «Не надо никого, давай просто поговорим!» «Его надо обследовать на предмет колдовских воздействий», — сказал король королеве и горестно взглянул на сына. «Да, срочно. Похоже, все серьезно. Он заколдован». «Пламя, за что?» «Если король считает, что все серьезно, то споры вообще неуместны. Нужные люди собрались немедленно и пару часов потратили на то, чтобы изучить состояние принца. Ничего колдовского и зловредного не нашли, но у главного колдуна остались сомнения. Сомнения главного колдуна подкрепили сомнения короля, и принцу Тайрену было приказано не покидать своих покоев до выяснения ситуации. Тайрен пытался возражать и приводить наспех придуманные аргументы, кстати, достаточно убедительные. Его не слушали. Заколдованных, как и сумасшедших, принято не слушать. Для их же пользы. Принцу объяснили последствия и поставили двойную охрану у всех дверей. На каждую дверь колдун повесил дополнительный амулет. Тайрена фактически поместили под арест. Можно было кинуть в стену стул или громко возмущаться, или что угодно еще, но смысл? Поэтому Тайрен не стал кидаться стульями. Спать расхотелось совсем. И ничего стоящего в голову не приходило. Как ни смешно, он мог даже попробовать сбежать. Из его покоев имелся выход, совершенно секретный. Люк в полу был обнаружен случайно старшими принцами во время игры. Тайрену тогда было лет 12. Узкая лестница, скрытая в простенке, вела в покое этажом ниже, который теперь занимал Риган. Конечно, колдун поставил следилку. Амулет, чувствующий, что Тайрен в своих комнатах. Воспользуйся он тем выходом, амулет тут же отреагирует на его отсутствие. И дальше уже будет важно, кто быстрее. Бежать вообще не вариант. Его примутся искать. А добраться до Илайны станет в разы сложнее. Но Тайрену было необходимо увидеться с Илайной. Так что нужны объяснения, понятные всем. Требуется все-таки их придумать. Убедить родных, что он может жениться на Илайне, уродливой княжне, которую никто не захочет видеть королевой, даже не коронованной. Безумная идея. Князь был прав в каждом слове. Но фея... Фея ведь надеялась, что Илайна будет расколдована. То есть может быть расколдована. Если он Тайрен, что-то сделает правильно. Фея сочла, что он сможет. Или... Да что бы там ни было, он не в силах никому отдать свою Лин. Это было для него совершенно, просто пугающе очевидно. Он не может ее отдать. Не может. Ни за что. Ни брату. Никому другому в этом мире. Он знал это и раньше, до бала. Но на что-то надеялся. Надеялся, что это все неправда. Правда вот. Он не желает видеть рядом с собой другую женщину. И никогда не пожелает. Он заколдован, но ведь похоже на то. Прямые и косвенные признаки наложенных заклятий они изучали в академии. Тайрен, как обладающий малым даром, изучал без практики, то есть все равно знал. Похоже, да, не поспоришь. А также им объясняли, что любовь — самое естественное, природное чувство, имеет мощную магическую составляющую. То есть он заколдован любовью, он влюблен, его никто не заколдовал, разве что Лин. Он заколдован самым естественным образом. Это магия мира, которая существует независимо от всех колдунов на свете и сама выбирает жертву, то есть счастливца. Это любовь, всем желанная, но многим запретная и недоступная. Он может добиться Лин, но потерять будущую корону. Но пусть пламя даст отцу долгую жизнь, и за 20-30 лет еще неизвестно, кто что потеряет и вернет. А он получит Лин. Сейчас. Так ведь? Князь позволил им свидание. Не сегодня, а завтра. Он считает, что Тайрен изменится за эти сутки. Он знает Лин не один день. Он полюбил не самую красивую девушку на балу, а Лин, девочку-служанку, которая не могла расплатиться в лавке, которая убегала от него по снежным улицам, а потом доверчиво протянула ему руку. Девочку с нежной улыбкой на пухлых губах и самым волшебным взглядом на свете, и без всякого колдовства. Она каталась с ним на коньках и варила ему шоколад. Так какое значение может иметь один день? Никакого. Тайрен позвонил, и когда заглянул охранник, попросил принести чашку горячего шоколада. Шоколад принесли. Это был прекрасный горячий шоколад. На королевскую кухню покупали самый лучший. Это был не тот шоколад. Он показался Тайрену безвкусным до такой степени, что принц не стал допивать и отставил чашку. Он был разочарован. Полагал, что эта чашка с замковой кухни напомнит Лин, заставит почувствовать ее. Ему так этого захотелось. Но оказался не тот вкус, не тот запах, не тот шоколад. К Лин он не имел ни малейшего отношения. Как Лин однажды слизнула капельку шоколада с пальца и улыбнулась, а потом налила ему в чашку напиток, равного которому нет. Лин сама была главной приправой того напитка, но и какие-то другие специи там точно были. И тут Тайрен услышал стук, доносившийся из соседней комнаты и снизу. Так могло быть, если стучали в ту самую секретную дверь. Риган? Но ему нельзя заходить. Проклятые следилки колдуна заметят, что в комнате появился кто-то еще. Тайрен бросился открывать. Отодвинул шкаф, специально занятый легкими мелочами. Нажатием пальца сместил тонкие каменные плитки. Они легко передвигались в пазах. Проход был устроен прекрасно и замаскирован. Интересно, когда? Еще при первых крансартах или раньше? Огромный лирский замок за свою долгую жизнь накопил немало секретов, а раскрывал их потихоньку и неохотно. Тайрен откинул деревянную крышку люка и присвистнул, увидев ехидную физиономию младшего брата. Не Ригана, а самого младшего, будущего надлорда Тайного Совета. «Кантор, ты? Откуда ты взялся?» «Риган занят», — пояснил младший принц. «Мы решили, что я с тобой поговорю. А то наделаете глупости от одиночества, ваше старшее высочество». Принц Кантор положил что-то на верхнюю ступеньку и принялся подниматься. «Стой!» — придержал его Тайрен. «Тебе сюда нельзя, следилки!» «У меня скрывающий амулет», — уверенно объяснил Кантор. «И вообще, не волнуйся, милорд-старший брат. Я не совершаю необдуманных поступков, в отличие от некоторых высоких персон. Вон это, кстати!» — он показал на верхнюю ступеньку. «Твой амулет-портрет. Когда надумаешь выйти, оставишь его вместо себя, и никто ничего не заметит. Я не занес его сюда, чтобы следилки не увидели двух принцев Тайренов». «И откуда он у тебя взялся?» — озадачился Тайрен. «Вещь такая не игрушка, знаешь ли, и делается долго. Кто позволил тебе?» «У меня все есть заранее, милорд. Я серьезно подхожу к своей будущей роли в Кандрии. Если будешь ругаться, уйду. А между тем есть важные новости». «Выкладывайте, милорд будущий глава Тайного Совета». Кантор довольно улыбнулся и сообщил. «Приехал князь Юрген, и сейчас они с отцом беседуют. Как думаешь, они до чего-нибудь договорятся?» Тайрен пожал плечами, но почувствовал, как блеснул луч надежды. Их отец и князь неплохо ладили последнее время. «Князь — человек умный и хитрый. Пусть устроит им с Элайной возможность увидеться». «Риган с ними», — добавил принц Кантор. «Он сказал, чтобы ты пока отдыхал, а ночью мы все обсудим». «Понятно», — кивнул Тайрен. «Но вас, наверное, в это время отправят в постель, милорд главный тайник». Это он не удержался. «Я бы на вашем месте, ваше будущее величество, ценил мою дружбу и мою помощь», — строго заметил младший брат. «И у меня есть для вас кое-что интересное», — добавил он с озорной улыбкой. «Что же? Вот ночью и поговорим. Кстати, а зачем ты желаешь жениться на Элайне?» — выпалил он. «Правда, я очень хочу знать. Подружиться с ней — это понятно. Но жениться надо на красивой принцессе». «Грамотный ты!» Тайрен засмеялся и легонько щелкнул брата по носу. «Потом как-нибудь расскажу, так и быть». Настроение у него улучшилось, и он дорого дал бы, чтобы знать, о чем в данный момент разговаривают князь и король. Но Риган, надо думать, все расскажет. Дождаться бы ночи. «Скажи Ригану, пусть соберет мне все, что есть про проклятие Элайны», — сказал Тайрен. «Он этим занимался, я знаю». «Ну вот, мы так и поняли, что ты собрался ее расколдовать», — обрадовался Кантор. «Я бы тоже хотел. Рассчитывайте на меня, милорд». «Благодарю», — серьезно кивнул Тайрен. На этом совещание было закончено, и младший брат ушел. Амулет-портрет остался лежать на верхней ступеньке. Тайрен аккуратно закрыл проход. И он с улыбкой подумал, что непременно назначит принца Кантора на высшую должность в Тайном Совете. Кажется, лучшей кандидатуры для этого и не будет, кроме шуток. Но придется с ним поговорить, чтобы не увлекался и не перегибал палку. И королем стать придется, конечно. И да, он ведь и собрался жениться на самой красивой принцессе, даже если об этом никто не узнает. Тайрен ожидал, что его оставят в покое до утра. Нет. Пришлось еще раз побеседовать с главным колдуном, с его помощниками, с королем и королевой. Колдун заявил, что расколдовать принца, заколдованного феей, возможно, если косвенно использовать колдовство другой феи. Тайрен ничего не понял и попросил объяснений. «Князь Юрген подтвердил, что их дом навестила фея, и она виделась с тобой». Королева заплакала. «Я читала предания. Что только эти феи вытворяли раньше?» «Именно», — серьезно закивал колдун. «Приходится признать, что бороться с фейской магией мы не способны, несмотря на последние достижения. Скорее всего, нам никогда не достичь возможностей древних. Да, мы знаем, сын, что ты не можешь рассказать нам подробности. Это опасно для твоей жизни. Это ведь правда? Кивни, если так, — попросил король. Значит, князь кое-что объяснил, облегчив положение Тайрена. И Тайрен кивнул. И обрадовался, что разговор пошел в полезном направлении. Свалить все на фею, сославшись на ее секретный приказ, на самом деле идеально. Это понятно всем и поэтому внушает доверие. Вот в чем дело, сын. Князь считает, что свидание с леди Илайной развеют чары этой неожиданной феи, мягко сказал король. Ведь его дочь тоже под фейскими чарами, и цель их противоположная, чтобы проклятие продолжало держаться в роду чаров. Общение с Илайной может помочь Тайрену, ему всего лишь надо разочароваться. Простите меня, но при всем моем уважении к младшей княжне очароваться ею как женщиной невозможно. «Вот именно!» — воскликнула королева. «Ты ведь даже не видел Илайну, не правда ли, сынок? И что фее нужно? Зачем она привязалась к моему сыну?» «Жаль, что вы все, признавая магическое могущество древних, не желаете послушаться одной из них», — вздохнул Тайрен. «Мне показалось, что эта фея весьма расположена к княжескому семейству. Вдруг она знает, что делает?» «Может, она и знает, но это не обязательно пойдет на пользу нам», — воскликнула королева. «Тайрен, ты старший сын и наследник, ты надежда Кандрии». «Ну, конечно, как будто он мог забыть». «Я склонен согласиться, Ваше Величество, что это может быть эффективно», — глубокомысленно признал колдун. «Я встречал несколько любопытных трактатов о том, как воздействие, сделанное одной феей, снималось косвенным использованием силы другой феи. На это мы сейчас и рассчитываем». «Я изо всех сил буду стараться, чтобы Илайна мне не понравилась», — пообещал Тайрен. Вечером, как и было условлено, он отправился к брату, оставив вместо себя принесенный Кантором амулет-портрет. Братья его уже ждали. «Мы знаем, что тебе нельзя ничего рассказывать», — вздохнул Кантор. «А жаль. Может, потом станет можно. Должны ведь мы узнать все в подробностях». «Может быть, Илайна сама расскажет?» — предположил Тайрен. «Ей фея ничего не запрещала». «Ты все-таки допускаешь, что я на ней женюсь?» — скептически улыбнулся Риган. «Я уже сомневаюсь, по правде говоря». «Ни на секунду не допускаю», — заверил его Тайрен. «Ты не можешь на ней жениться». «Потому что на ней женюсь я», — добавил он мысленно. «Да», — вздохнул Риган. «Думаю, родители теперь будут против. Понятия не имею, где достать парочку живых рубинов, подходящих мне размеров». «Так когда это потом?» «Когда Илайну расколдуют», — пояснил догадливый младший принц. «Должно же это когда-то случиться. 300 лет уже проклятию, более чем достаточно». «Верно он говорит», — вдруг согласился Риган. «Вспомни колдовские хроники, которые изучают на первом курсе Академии. Многие известные проклятия были разрушены именно 300 лет спустя. Своего рода рубеж магической устойчивости». «Братец, как самый бездарный из вас, я вообще игнорировал такие дисциплины», — признался Тайрен. «Ладно, неважно. Новость хорошая, спасибо. Вот это, про рубеж устойчивости». «Я же говорил, что он желает расколдовать княжну», — опять встрял Кантор. «А еще скорее, что он все-таки желает на ней жениться, а не разочароваться. Намерен послушаться фею, так ведь, ваше старшее высочество? А сначала усыпить нашу бдительность». «Не говори глупости», — фыркнул Тайрен. «Не знаю, какой ты будешь король, а лорд-тайник из меня будет что надо», — заверил младший брат. «Вижу ваши уловки и не позволю водить себя за нос, ваше старшее высочество. Но считаю, что мы должны быть заодно. Надо рискнуть и послушаться фею. Всего-то Тайрин женится на княжне Элайне. От этого никто не умрет, я надеюсь. Самое худшее — ты, Тайрин, потеряешь трон. И Ригану придется отдуваться, стать королем. А может... «Нет!» — воскликнул Риган. «Мое дело — заниматься наукой, а не вот это все». «Не волнуйся, ты такой умный, что с государственными делами точно разберешься», — утешил Тайрин. «Что до меня, я не стану отправляться в изгнание. Поддержу». В словах каждого была доля шутки, конечно. «А может, все вообще хорошо получится?» — закончил Кантор. «Тайрин женится на Элайне и подарит Ригану полученные в приданое живые изумруды. А, нет, рубины. Или и то, и другое. Каждый будет по-прежнему заниматься своим делом. Королем надолго останется отец, а хозяйничать в Лирском замке — мамочка. Риган женится на принцессе и заделает наследника. Я буду служить в тайном совете, который со временем возглавлю. И по-прежнему собираюсь подружиться с Элайной. Она веселая и забавная. Вот именно, не надо сразу рассматривать худший вариант развития событий». Принцы замолчали, переглядываясь, а потом расхохотались разом. «Хорошо иметь такого умного младшего брата», — подвел итог Тайрин, когда все успокоились. «Риган, рассказывай, что известно про проклятие чаров». «Я получил амулет, способный развеивать фейскую магию. Правда, постепенно. Проклятие развеется лет через 20. По крайней мере, все расчеты на это указывают». «Да?» — Тайрин хмыкнул. «Спроси у колдуна, он объяснит, что фейская магия не подчиняется нашим расчетам». «Прекрасно подчиняется, если сделать правильные допущения», — снисходительно возразил Риган. «Не спорь, я знаю, что говорю. Вот, наслаждайся». Он широким жестом показал на стол, где лежали три толстых фолианта и несколько исписанных тетрадей в переплетах. «Если не разберешься, я подскажу. А вот амулет». Он вынул из плоского футляра небольшое ожерелье из прозрачных камней, среди которых привлекал внимание крупный фиолетовый камень. «Это надо надеть на шею невесты после венчания. Редкая вещь, зачарованный живой аметист. Аметист, кстати, семейный камень чаров». «Хорошо». Тайрин взял ожерелье, повертел в руках. «Только давай наоборот. Ты объясняешь, а потом я роюсь в этой куче великих знаний. И, кстати, мы ведь договорились, вы меня поддерживаете и помогаете?» Он протянул руку сначала Ригану. «Да». Тот руку пожал. «И хорошо бы ты на самом деле подарил мне несколько живых камней, но не настаиваю». «Поддерживаю и помогаю». Кантор тоже пожал руку Тайрина. «Это все так интересно. А взрослые всегда слишком осторожны. Кстати, милорд старший брат, у меня тоже для тебя кое-что есть, я же говорил». Он взял с другого конца стола большой лист плотной бумаги. «Вот, это копия, конечно. Оригинал всегда на шелковой гербовой бумаге. Не спрашивай, где взял». «Что это?» Тайрин взял лист и стал читать. «Это список обязательств, которые подписывает жених княжны перед венчанием?» «Это копия того, что был у дяди», — пояснил Кантор. «Теперь оригинала нет в хранилище документов, по неизвестной причине». «А мне ты его не дал», — хмыкнул Риган. Он тоже подошел и стал читать. «Ты получил бы от князя собственный экземпляр», — хитро улыбнулся Кантор. «Отдельное жилище, уединение, достойное содержание. Это я знал. Драгоценности и карманные расходы. Обязательство проводить с женой в одной спальне не менее 200 ночей в году. Ого, какие строгости! Контроль осуществления брака. Штраф за каждый день просрочки? Хм!» Риган улыбнулся недоверчиво и немного ошарашенно. «Да уж, есть о чем подумать». «Довольно», — Тайрен сложил бумагу. «Тебя, брат, это уже не касается. Давай же, объясняй про амулет, а то время идет». Он решительно сел за стол и потянул к себе одну из тетрадей.